На выезде из Москвы среди рабочей недели пробок пока нет. На дачу ездят на выходных. Работают граждане Подмосковья в эти времена в самом Подмосковье. Поэтому до Потемкина добрались быстро. Сумерки опускались на родной совхоз. По улицам привычно ходили ищущие отдыха после трудового дня граждане. Собственный дом мы с Виталиной решили пока не строить. У Судоплатовых хватает места, вокруг куча других детей, а мама привычно легла на сохранение в Кремлевку. Не хочет Виталина переезжать. Ей здесь, в компании родней и няней, спокойно и не скучно. Поживем примаками, благо молоды и совсем не одиноки в таком способе жизни. Квартирный вопрос остроты не потеряет еще много лет, потому что 200 с гаком миллионов – стабильно увеличивающееся население. Залишенное могучих рыночных реформ будущее, в котором не будет десятков миллионов, так или иначе, не вписавшихся, я спокоен. Урбанизация, конечно, будет увеличиваться. В деревне в какой-то момент столько рабочих рук будет физически не нужно. Но при этом останется живая деревня, в которой отлично себя чувствуют ДК, амбулатории, школы, детсады и прочая инфраструктура. Капиталистов понять можно. Деревни ему нафиг не нужны, ему нужны агрохолдинги. Обслуживающее население инфраструктура в этой ситуации – чистые убытки. Потому что отучившийся в деревенской школе человек с огромной вероятностью поедет доучиваться и строить жизнь в городе. Нафиг ему при капитализме вокруг этот агрохолдинг не нужен. По пути от машины к дому я убедился, что здешнюю охрану не меняли. Она же дед Пашина. У него не забалуешь и не разболтаешься. Стоп. А разве мои разболтались? Да хрена с два. Если критерием эффективности охраны считать сохранность объекта, придраться не к чему. Вот он я. Сквозь сумерки спешу к жене, сыну и братьям-сестрам. Да и какой еще критерий у охраны может быть? Способность стоять на вытяжку, часами пялить в пространство перед собой? А нафига? Вон дядя Петя на диванчике дремал, вопреки служебной инструкции, но разве это помешало ему нейтрализовать гражданина Рюмина? И почему Михаил Сергеевич идет за мной, а не остался у калитки? «Вы меня с рук на руки сдавать будете?» — спросил я. «С рук на руки», — спокойно подвел он. «Женя». «А если она, например, в магазин ушла?» «Не ушла», — обрубил мысленный эксперимент КГБшник. «Скучный, зараза, аж зубы сводит». Мы забрались на крылечко, я открыл дверь, и дальше стало можно двигаться на звук. Сначала на звук детский, соответственно, в детскую, где на мягком полу в окружении игрушек под присмотром двух няней и бабушки Эммы играли дети. «Батик!» — уже разумная Аленка бросилась меня обнимать. Расцеловав сестренку, поцеловал Сашку, получив от него по голове мягким молотком, которым он доселе колотил по кубикам, весело, молоток-то пищит, чмокнул братьев, пообещал Аленке зайти позже, и мы отправились дальше, в гостиную, где на диване, за чайным столиком, перед телеком с крутящимся по нему репортажем о первой смене маленьких Робинзонов, их чилийского пионерлагеря, сидели Виталина и, неожиданно, мой курортный роман Соня. На ловца и зверь бежит. «О, вернулся!» — притворилась удивленная Вилка и тут же сымитировала недовольство. «А чего так поздно?» Обняв жену, я чмокнул ее в щечку. В посольстве стратегического противника был. И вообще, у меня рабочий день не нормированный. Соня от такого накала семейной жизни прыснула. «В Мюнхен поедешь на Олимпиаду», — поведал я ей. «Виталинка уже сказала», — кивнула она. «Михаил Сергеевич, заслуженный сотрудник девятки», — представил я спутника. «Софья Никаноровна Филимонова, студентка», — представил девушку. Михаил Сергеевич, словно из воздуха, материализовал коробочку конфет и вручил Соне. «Очень приятно!» Полыхнув щечками, Софья приняла подарок. «Спасибо, так неожиданно!» «Так...» На жениха билет до Мюнхена нужен, решил я проверить. Свинтил жених, скривилась Софья. А вас кормить? Спросила Виталина. Нет, мне пора, покачал головой Михаил Сергеевич. Служба. До свидания, попрощались мы с КГБшником. С КГБшником, у которого отсутствует обручальное кольцо и который едва перевалил возрастом за тридцатник. Ну, вилка. На опережение работает. Устраняет потенциальную конкурентку путем выдачи замуж. Что ж, я не против. А меня кормить, заявил я. А ты сам найдешь, не маленький. Отмахнулась любимая жена и вернулась на диван. Сигнал ясен. Не мешай. Под ничуть не ранящее хихиканье Сони не понимает, что уже угодила в женское КБшную паутину. Я пошел на кухню. Повариха тоже пролетарий, и ее рабочий день закончился после приготовления ужина. Убрав утепляющий казан полотенца, насыпал себе тарелку плова, отрезал шмат хлеба, достал из холодильника трехлитровку любимого маринада, огурцы плюс помидоры, уселся поближе ко входу и принялся за дело, радуясь предусмотрительно незахлопнутой двери гостиной. Можно подслушивать разговор. «А что у тебя с женихом случилось?» «Да сволочь он! Я ему по боку, он на папку председателя клюнул!» «Вот свинья!» — выразила женскую солидарность Виталина. «Не думаю, что прямо так уж и клюнул. Оно, конечно, пригодится, но сама девушка и без дополнительных бонусов стоит руки и сердце». «Угораздило меня его домой свозить, с родителями познакомить. Он чуть через порог переступил, сразу давай папку окучивать. Вот, мол, через год отучусь, может, пристроишь зятя где получше». «Какой наглец!» — осудила Виталина. «Наглец, да причем глуповатый. Имел бы самоконтроля, мозгов да скромности побольше. Рассказывал бы, насколько Соня любит, и излагал никак не связанные с ее отцом планы на будущее. После свадьбы Никанор Ильич пристроил бы его сам. Он же собственной дочке не враг». «Ой, не говори!» — вздохнула Софья. «Повезло тебе, Виталинка. Сереге от тебя только ты сама и нужна». «Это не везение, а холодный расчет», — понизив голос, мне пришлось подсесть ближе к коридору, — ответила жена. «Искать надо или жутко красивых, таких ради собственного удовольствия, и пристроить можно, или перспективных. Желательно состоявшихся перспективных. Я с Мишей в одном интернате росла, медведь медведем, а внутри знаешь, какой романтичный». Стало неприятно, но это когнитивное искажение. Дало его, никаким одним интернатом там и не пахло. «У тебя с ним что-то было?» — заинтересовалась Соня. «У меня», — фыркнула Виталина. «Я во втором классе училась, а он в десятом. С Танькой с девятого тогда дружил. Я ночью в туалет пошла, смотрю, на подоконнике Танька сидит, а перед ней на коленях Мишка стоит, стихи читает». «Да ты что!» — восхитилась Софья. «Работа у него сложная раньше была», — вздохнула Виталина. «Дома неделями ночевал. Какая тут личная жизнь? Но теперь-то он в девятке, целый подполковник. В 34 года, представляешь?» «Ничего себе!» «Рабочий график стабильный, зарплата хорошая, квартира двухкомнатная. Мой тебе совет, Соня, бери, не ошибешься, с ним как за каменной стеной будешь». «А чего это ты меня сватаешь?» — рассмеялся курортный Роман. «У меня корыстный интерес, на кухне плов трескает», — открыла часть правды Виталина. Процесс идет, и он в надежных руках. Совет да любовь будущей ячейки советского общества, а я пока пойду с мелкими возиться.